Что ты хочешь увидеть на дне кофейной чашки? Черточки руны, трещины своего сердца, почерневшие от сырости кольца? Разбей ее, израни свои пальцы. Сомни мое лицо, проступившее в узоре осколков, ровно настолько, чтобы не был горьким твой утренний кофе.